«Расскажите об этом турецким адмиралам», — хмыкнул граф Норфолк. «В том-то и дело, что они де-факто нападали на Российскую империю», — пояснил свою мысль Мерсисайд. «Однако давайте смотреть правде в глаза. Бирмингем собрал нас всех в своем особняке, сделал запись переговоров, передал ее русским. Тем самым лишил нас элемента неожиданности. Моров уже наверняка готов отражать нашу атаку. То есть все бесполезно?» — хмыкнул Норфолк. «Почему же, в эту игру могут играть несколько человек?» Уловив предложение хозяина особняка, улыбнулся граф Чешир. «Если мы сами избавимся от Бирмингема, да заодно выставим его предателем нашей благословенной Англии, благо что повод действительно имеется, он указал на газету, доказательства, как говорится, налицо. Если мы так поступим, это не он получит наши активы, а мы разделим все наследства почившего предателя». Норфолк так быстро включаться в заговор не стал. Вместо этого его сиятельство несколько секунд смотрел на собеседников, после чего хмыкнул и поднялся из-за стола. «Простите, господа, но я не стану в этом участвовать», — заявил он, поправляя пиджак. «Лорд Бирмингем под подозрением, наш гостеприимный хозяин сказал все верно. Однако нельзя исключать, что лорд Мерсисайд сам сделал запись, по которой велась стенограмма, и все ради того, чтобы воспользоваться шансом и уничтожить конкурента внутри Ковина. Простите, граф, но я вижу это именно так. К тому же вы позвали только нас двоих, хотя могли бы собрать всех, предъявить Бирмингему официальные претензии. Газета уже вышла, и можно быть уверенными, ее читают не только в варварской Российской империи, но и в нашей благословенной Англии. А значит, все члены Ковина магов крови будут под подозрением в предательстве. Мало того, что мы станем теперь подозревать друг друга, так и его величество может сильно на нас обозлиться. В себе я уверен, я этого не делал. Однако это не значит, что я стану участником заговора. Тем более в такой момент, когда Моров уже может начать на нас атаку. И в отличие от нашего Ковина, неожиданно, я не стал созывать всех именно потому, что уверен, вы двое этого не делали, спокойно ответил граф Мерсисайд. И вы правы в том, что Моров может на нас напасть. Но разве это не самый удачный момент, чтобы свести счеты, господа? Заклинание растворения плоти, которым князь угрожал чоликам, далеко не единственное. Мы можем избавиться от всех конкурентов, а вину переложить на Морова. Но как это нас спасет? Спросил граф Норфолк. Сам князь уже наверняка считает дни до момента, когда ринется уничтожать нас. Повесите на него убийство английских лордов и думаете, он спустит вам подобное? Я полагаю, что, несмотря ни на что, князь разумный человек, и с ним можно договориться, пояснил свою позицию хозяин особняка. В частности, предоставить ему головы самых горячих сторонников идеи его устранения. Уж если один из чоликов, пусть и приемный, но купил себе жизнь, нам тем более ничего не помешает попытаться. Что мы в итоге теряем, если попробуем? Оба гостя переглянулись, и теперь граф Норфолк уже не выглядел столь уверенным. Царьград, отель «Жемчужина Босфора», Иван Владимирович Моров. Мой рабочий телефон зазвонил точно в назначенный час. Я взглянул на Широкова, и Егор Константинович поднял трубку. «Приемная князя Морова», — строгим, хорошо поставленным голосом произнес мой секретарь. «Да, его сиятельство примет ваш звонок, господин Мастерс, ожидайте». Он вручил мне трубку и жестом показал, что запись разговора уже ведется. Остальная аппаратура тоже работала, так что через пару секунд у нас будет вся необходимая информация о собеседнике. Но тянуть я не стал, мне и самому было интересно. «Моров слушает», — проговорил я. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — произнес незнакомый мужской голос. «Спасибо, что согласились со мной переговорить. У меня к вам имеется несколько предложений, и раз уж вы не стали отказываться от переговоров, я полагаю, что сумел вас заинтересовать». Я хмыкнул и откинулся на спинку кресла. «Пожалуй, можно и так сказать, Александр Иероним», — ответил я. «Кстати, как к вам лучше обращаться? Может быть, господин Чолик?» На секунду в трубке повисло красноречивое молчание. «Мастерс, возможно, и хорошо подошел к созданию своей новой личностью, но у меня хватило ума, чтобы решить эту задачку и без подсказок со стороны. Да, во все необходимые базы оказались внесены нужные данные, но этого мало, если ты действительно хочешь убедить верховного мага в обмане. Мастерс начал активную социальную жизнь только после того, как мной были уничтожены чолики. И помимо этого, стоило порыться в документах, как всплывала еще одна деталь, Александр Иероним существовал исключительно на бумаге, его вообще никто не видел и не мог связать имя с внешностью. Но стоило Радучолик прекратить свое существование, и Мастерс впервые показался вживую на съезде промышленников в Северной Америке. А если не забывать про любовь Чоликов прыгать в новое тело после смерти предыдущего, сложить картинку окончательно и вовсе становится нетрудно. Некто из польских аристократов заранее подстелил себе соломку, оформив сделки на несуществующее лицо, а после получил новое тело и взял уже готовое имя, на которое были зарегистрированы не только недвижимость Исчита, но и серьезные козыри, чтобы скупать конкурентов. Что же, в таком случае, полагаю, вы можете звать меня Валтасар, ваше сиятельство, не стал юлить собеседник. Хотя я уверен, что мы можем оставить и это имя, и историю нашего взаимодействия в прошлом, учитывая, что вас предал собственный приемыш, да, согласился я, но мне кажется, вы выбрали несколько экстравагантный способ показать, что готовы вести со мной диалог, пан Мастерс. Все дело в банальной мести, Иван Владимирович, вздохнул он, я не держу на вас зла, ваше сиятельство, мне ведь известна вся история вашего противостояния с кровавыми магами, это Великобритания первой попыталась на вас напасть, вы англичан никак не трогали и даже об их существовании, подозреваю, не знали, близко к истине, согласился я, мой род подставили, Иван Владимирович, сообщил Мастерс, а потому я пожелал отомстить, к сожалению, в открытую враждовать с ковеном магов крови у меня не получится. Мои руки пока что слишком коротки для таких акций. Но подкупить пару слуг, чтобы они вели записи всех разговоров в нескольких домах членов ковена, было проще некуда. Вам наверняка известно, что благородные люди редко вообще обращают внимание, кто подает им вино и меняет постель. Да, я уже сталкивался с таким мнением, усмехнулся я. Дальше мне оставалось только ждать. Ну и извлечь запись с тем, чтобы переправить ее в ваши руки, проговорил бывший чолик. Однако не местью единый жив человек. Я прекрасно осознаю, что если вы решите навестить кровавых магов в Британии, от этой страны мало что останется. А потому решил не рисковать, вытащить все свои средства и перевести их в надежное место. Согласитесь, сложно найти более безопасный уголок на нашей многострадальной планете, чем рядом с вами. С этим не поспоришь. Ну и в довершение всего я скажу, что готов и дальше вкладывать свои средства в ваше княжество, Иван Владимирович, проговорил мой собеседник. Видите ли, я прекрасно умею делать деньги. Насколько мне известно, ваша супруга желает заниматься благотворительностью. Что же, я готов выделять раз в год 5 миллиардов рублей на содержание гимназии для простолюдинов. Мой личный телефон завибрировал, и я достал аппарат, чтобы увидеть, что мой личный счет только что пополнился на озвученную сумму. Вы наверняка захотите организовать производство бытовых артефактов в Царьграде, и у меня найдется 50 миллиардов рублей, чтобы вам с этим помочь, продолжил Мастерс, и у меня снова задрожал в руке сотовый телефон. Но ведь помимо обучения простолюдинов и возведения производств вы наверняка не удержитесь от желания организовать магический университет. Я готов выписывать вам чек на 300 миллионов рублей ежемесячно, если вы не станете забирать все окончившие его кадры. Стоило ему назвать сумму, как она пришла на мой счет. Хотите организовать новую военную корпорацию, пан, осведомился я. Шутить изволите, ваше сиятельство, усмехнулся тот. Ни одна война не принесет мне столько дохода, сколько первый во всей Америке филиал фабрики самого могущественного чародея. Ваши выпускники помогут мне наладить производство, и за скромные 25% от прибыли я возьму на себя все расходы. Я понимаю, что вы в первую очередь именно русский князь, и вас мало беспокоит жители другого земного полушария, но я как раз здесь живу и потому прекрасно представляю себе как рынок, который вы можете освоить, так и ту любовь, которую приобретут местные к Российской империи. И вам совсем не жаль, что эта любовь достанется не Польше, уточнил я. Бог с вами, ваше сиятельство, я бизнесмен, а не политик, ответил тот. И я прекрасно понимаю, что, вложившись в вас сейчас, я приобрету если не хорошего партнера, так уж точно человека, который уже начал менять мир в лучшую сторону. Вы, Иван Владимирович, просто не можете развернуться во всю мощь, вам не хватает масштаба, зато он есть у меня. Мы объединены общим врагом, к тому же можем сделать многое, чтобы человечество жило лучше, чем оно вообще сейчас может себе позволить мечтать. Так что скажете, глава 19, Москва, Центральное отделение службы имперской безопасности. Государь сегодня решил нанести внеплановый визит в ведомство. Оттого по коридорам метались сотрудники, изображая кипучую деятельность. Лишь начальники отделов, знающие, зачем император пришел лично, оставались спокойны и, собирая необходимую документацию, двигались в кабинет главы службы имперской безопасности. Сам кабинет пока что пустовал, его хозяин находился не в Москве, и даже пожелай, не смог бы оказаться рядом. Да и государь постоянно поддерживал связь с нужным человеком. А вот послушать подчиненных Виктор Константинович желал именно во время отсутствия непосредственного руководителя. «Ваше императорское величество», поклонившись, заговорил начальник финансового отдела. «Как вы и приказывали, мы следили за финансовой историей князя Морова. Я помню», кивнул монарх. «Нашли что-то интересное? Его сиятельство на прошлой неделе получил огромную сумму от американского предпринимателя», понизив голос до шепота, сообщил тот. «Почти 56 миллиардов, ваше императорское величество». «Вот как?» — вскинул бровь государь. «И на что же его сиятельство потратил деньги?» «Пока ни на что, ваше императорское величество. Иван Владимирович ранее создал несколько специальных счетов под будущие организации. Гимназия для неблагородных, магический университет, его совместная с Солнцевым фабрика, ничего нового. Насколько я помню, князь до сих пор живет в отеле», проговорил Виктор Константинович, «в то время как ему положен особняк, но он пускает деньги на школы и университеты. Что же в этом крамольного? Иван Владимирович у нас, получается, бессребреник». Начальник отдела кивнул. «Мне было приказано докладывать, ваше императорское величество», проговорил он. «Сейчас мы можем подвести князя под статью о финансировании врагом, ведь деньги, которые лежат в его филиале государственного сберегательного, и вот эти 56 миллиардов, все из одних рук, одного из совладельцев корпорации Чоликов, между прочим. При желании можно составить обвинение так, что Моров сотрудничает с врагом, а заодно выполняет заказы на устранение». Его императорское величество слушал своего подданного со спокойным выражением лица. «Что ж, я услышал, наконец», — кивнул он, — «но ничего делать не нужно. Князь Царьградский заставил иностранного инвестора вложить деньги в развитие части Российской империи. Я хочу, чтобы вы раздули из этого новость, показывающую успешность Ивана Владимировича как князя. Я хочу, чтобы русскому дворянству стало стыдно от того, что за исконно православные земли платит какой-то там американец, а не они, православные благородные люди. Будет исполнено, ваше императорское величество». Лицо начальника финансового отдела приобрело куда более благожелательное выражение. «Какие-то конкретные идеи, может быть, нужно будет написать нечто особенное». Виктор Константинович хмыкнул и ткнул пальцем в столешницу. «Да, также впишите Солнцевых, Венедикт Кириллович совладелец фабрики, его деньги уже вошли в Царьград», распорядился государь. «Ну и посмотрите, кто там еще инвестирует в новое княжество. Список фамилий инвесторов должен быть напечатан отдельной колонкой, причем так, чтобы было видно, кто вложил больше, а кто просто рядом постоял. Скажем, Российская империя гордится своими самыми благородными семьями. Могут пойти волнения, ваше императорское величество. Тех, кто будет волноваться, проверить. Вы отвечаете за финансовые преступления, найдите их», махнул рукой монарх, «и тоже составьте список, но печатать его не нужно, несите сразу ко мне на стол. Я найду применение этим патриотам, переживающим о Российской империи настолько, что они готовы высказывать свое видение внутренней политики публично. Великобритания, Лондон, личные покои короля. Ваше высочество», поклонился секретарь, выходя из-за двери в спальню короля. «Боюсь, его величество сейчас не может вас принять, ему все еще сильно не здоровится. Лекари делают все возможное, но ему не следует волноваться». Выслушавший его слова самым внимательным образом наследник престола кивнул. «Я вас услышал», — проговорил он. «Но что поделать, Великобритании нужен правитель, который остановит эту проклятую резню. Наши лорды как с цепи сорвались и режут друг друга, уже не стесняясь, войны в городской черте устраивают. Что мне прикажете делать? Оставлять отца в неведении?» Секретарь печально вздохнул, но от двери не отступил. «Боюсь, его величество сейчас не в том ментальном состоянии, ваше высочество», — проговорил он, даже не собираясь отодвигаться от створки ни на дюйм. Ему нельзя сейчас не слушать новости, ни тем более принимать решения, особенно по столь щекотливому вопросу. Принц нахмурился. «Что вы имеете в виду, Мартин? Что с моим отцом?» Мужчина глубоко вздохнул, будто набираясь смелости. Ему дали сильнодействующее лекарство, оно помогает, но его величество не в состоянии трезво мыслить, пояснил секретарь. «Что бы он ни подписал, что бы ни сказал, как только об этом узнает наша аристократия, правлению вашего отца придет конец. О его болезни мы сообщили, и верные нашему государю молятся за его здоровье, но мы не можем опубликовать ни диагноза, ни метода лечения. Вы же знаете, как отреагируют лорды, им только дай повод обвинить короля в безумии». Его высочество сел в стоящее у стены кресло и уставился в одну точку перед собой. Болезнь отца, уже решившего купить своей жизнью мир для Англии, рушила все планы. Ковен магов крови, озверевший от предательства в пользу русских, резал друг друга сперва тихо и тайно, а теперь по всей стране гремели убийства. Подданных мучили на алтарях и обрушивали мощь кровавых заклинаний на своих же коллег. И уже завтра, если кто-то из магов Ковена ошибется, весь мир узнает о безумии кровавых магов Англии. А если к этому прибавится еще и безумие короля, для Великобритании настанет конец света. Он не мог не оставить для меня распоряжений, проговорил принц и перевел взгляд на секретаря. Отец обязан был знать, как на него подействует лекарство. Его должны были предупредить. «Я спрашивал инструкции для вас, ваше высочество», – тихо ответил Мартин. «Но его величество сказал только, что вы прекрасно знаете, что делать». Бледный и растерянный наследник престола поднялся на ноги и, ничего не видя перед собой, направился к выходу. А стоило двери закрыться за его спиной, как секретарь вернулся в покое его величества. «Ушел, выдохнув сигарный дым», – спросил король. «Ушел, ваше величество». С поклоном отчитался секретарь. Его высочество очень переживал, что не может с вами поговорить. Ситуация, созданная Ковеном магов крови, вышла из-под контроля. Требуется авторитетный аристократ, который заставит чародеев прийти к соглашению. Иначе вскоре об этом узнает мировая пресса, и Англию будут поливать грязью. Монарх глотнул виски из бокала и, облизнув губы, с удовольствием сделал еще одну затяжку. Как же приятно чувствовать себя живым и здоровым. Теперь, когда русское лекарство подействовало, можно было отринуть прошлые глупые мысли о самопожертвовании. В конце концов, кто заварил эту кашу? Принц. Вот теперь пусть и расхлебывает полной ложкой результаты своей недальновидной политики. Давно пора было остепениться, признать, что воевать с русскими сейчас нельзя, и просто подождать, когда Моров сдохнет и ничего уже не поможет следующему императору защититься от влияния Лондона. Но нет, мальчишку потянуло в интриги, решил, что самый умный, теперь пусть расхлебывает. В конце концов, получая лекарства из рук верных людей, можно еще ни одного принца вырастить. «Принеси-ка мне блокнот и ручку», — распорядился его величество, после чего залпом допил бокал. «Пожалуй, пора написать пару писем». Когда слуга подал все необходимое, король Англии несколько секунд подумал, а затем принялся быстро выводить слова. «Дорогой венценосный брат, Царьградское княжество, Иван Владимирович Моров, неожиданно подкрался Новый год. Здесь, в Царьграде, снега я так и не увидел. Еще не понял, всегда ли тут так, но все равно было странно смотреть на пальмы и осознавать, что на календаре конец года, а зимы так и не наступило. На градуснике с начала декабря установилась температура в 5 градусов тепла. Да так там и осталось. Я за делами не успевал следить, какое сегодня число, да и, признаться откровенно, попросту переложил этот вопрос на хрупкие плечи Снежки. Мы могли бы полететь в Москву, навестить знакомых, покрутиться на новогоднем балу ее императорского высочества. Но моя супруга предпочла остаться дома, тем более что дом этот, наконец, закончили строить. Въехать в него еще было нельзя, но провести официальное мероприятие, вполне. Обстановку заказывали в компании Ларионовой, но все сделать в такой быстрый срок Маргарита не успела, ей и так пришлось ради меня подвинуть некоторые заказы. Наложение зачарований в каждом помещении я выполнял сам, никому не доверяя настолько щепетильные вопросы. Благодаря родственным связям моя супруга сумела получить кое-какое оборудование напрямую от армейских поставщиков. Настраивали его армейские же специалисты, так что и с техникой вопрос был закрыт. Ночевать мы отправимся в отель, ставший нам вторым домом, но проводить праздник, на который соберутся лучшие люди княжества и немного благородных гостей, будем в нашем особняке. «Как я выгляжу?» – спросила Снежка, покрутившись передо мной в своем бело-голубом платье, имитирующем наряд Снегурочки. Ткани были сшиты так, чтобы подчеркнуть красоту положения моей супруги. Никакой вульгарности или чопорной строгости. Все в классическом русском стиле, но при этом с одного взгляда было ясно, перед тобой не просто очаровательная женщина, а мать. Образ был продуман тщательно, и работа мастеров, его изготовивших, была достойна всяческих похвал. «Ты выглядишь просто волшебно, моя ненаглядная», — сообщил я, подходя ближе и целуя супругу за ушком. «Все наши гости будут в восторге от тебя». Снежка ничуть не покраснела, бросила на свое отражение оценивающий взгляд из-под приспущенных ресниц. «Да», — с сомнением переспросила она. «Тогда и тебе пора одеваться соответствующе». Я усмехнулся, но все же позвал Наталью. «Моя старшая горничная, получившая место управляющей княжеской резиденцией, явилась едва ли не раньше, чем перестал звенеть колокольчик. За спиной моей верной служанки шли еще две молодые горничные. В шесть рук я оказался переодет, выглажен и тщательно осмотрен за считанные секунды. Ни одна из них не была одарена, но это какая-то женская магия. Сам бы я так быстро не успел уж точно. Его сиятельство готов», — с приличествующим поклоном сообщила моей супруге Наталья. «Машина ждет вас у выхода из отеля. Там же вам выдадут верхнюю одежду. Иван Владимирович, я буду ждать вас в особняке. Если что-то понадобится, обращайтесь. Мы готовы к любому вашему пожеланию». Нас оставили наедине, и я посмотрел на то, как мы отражаемся в зеркале вместе. «Непривычно, но, полагаю, один раз можно», — прокомментировал я свой наряд. Снежка тихонько рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. Она была автором задумки моего новогоднего костюма и с удовольствием следила за моей реакцией. Моровы никогда не были светскими дворянами, являясь только на положенные мероприятия. Я был первым в семейном древе, кто сам устраивал подобное. И то, что произойдет в этот год, войдет в традицию. Впрочем, никакие предки не могли бы запретить мне надеть красный костюм-тройку с белыми узорами в виде снежинок по всей площади. Разумеется, вместо трости сегодня мне полагался вычурный посох, чьи зачарования не уступали привычному артефакту. «Не хватает только бороды», — проговорила моя супруга. «А с сединой у тебя и так все в порядке». Я усмехнулся и, надув щеки, выдохнул. Растительность на лице тут же увеличилась до середины груди. Снежка, наблюдавшая за метаморфозой, рассмеялась уже в голос. «Вот так», — с самым невозмутимым видом уточнил я. Княгиня Царьградская рухнула на диван, не в силах перестать хохотать, а я смотрел на нее с улыбкой и медленно убирал отросшую бороду. Что ни говори, а Снежка оказалась прекрасным выбором в качестве супруги. С этой женщиной мне было легко и приятно. Я начал чаще улыбаться и шутить, чего не припомню за настолько долгое время, что кажется, будто еще даже империи людей не существовало. Но зато рядом со Снежкой я будто оттаивал. Терять это чувство ни с чем не сравнимого удовольствия я не собирался. Только здесь, на земле, я понял, почему мой старый друг так цеплялся за свою возлюбленную. Почему боролся и ради чего создавал свою империю. Хотел одарить всех людей тем, что есть у меня сейчас, семьей и безопасностью. Ведь в конечном счете все ради этого и делается, верно? «Нам пора», — объявила Снежка, успокоившись и поцеловав меня в щеку. «А то гости начнут собираться раньше нас, а это уже неприлично». Я погладил ее по спине и опустил руку ниже поясницы. «Да, я бы сейчас не отказался от чего-то неприличного. Пошляк», — фыркнула Снежка, направляясь к двери. Отвечать я не стал, а просто последовал за супругой. Перед выходом из отеля слуги накинули нам на плечи легкие накидки чисто декоративного свойства. Естественно, мне красную с белым мехом, а княгине – синюю. Несмотря на отсутствие снега, город украсили как полагается. Висящие на проводах гирлянды, на домах елочные узоры. В нескольких местах по пути нам попались елки высотой в десяток метров, естественно, украшенные игрушками. Я смотрел в окно, держа за руку свою супругу, и наблюдал за тем, как детвора гуляет с родителями по улицам. Мирная картина, которую было бы сложно представить еще совсем недавно, теперь демонстрировала мне, что я не зря трачу время на Царьградское княжество. Где-то там впереди новые свершения, успехи и радости. Но прямо сейчас, наблюдая за тем, как вооруженная надувными Дедами Морозами гурьба детей лет 7 штурмует кинотеатр, где идут показы кинокартин новогодней тематики, я испытывал чувство глубокого удовлетворения от проведенной работы. Наконец, мы добрались до нашего особняка. Выбравшись первым, я обошел коршун, который доставили из Москвы в Царьград только недавно, и помог супруге выйти из машины. Слуги уже выстроились вдоль дорожки и с поклоном хором прокричали: «С наступающим, ваше сиятельство!» «С наступающим!» — ответили мы со Снежкой также синхронно. Последние приготовления были завершены, к особняку уже направлялись первые автомобили гостей, так что внутрь мы заходить не стали. Княгиня сегодня уже навещала особняк, а потому была уверена, что все в порядке и лицом в грязь мы не ударим. По регламенту первыми прибыли люди неблагородные. Мы со Снежкой приветствовали всех, вручали небольшой памятный подарок, герб княжества из белого золота на цепочке. Такой можно и на груди носить, как украшение, и на руку повесить. Главное в нем – причастность к событию. Это первый Новый год, который Российская империя празднует в Царьграде, как в своем городе. И именно ради этого исторического момента следовало остаться, а не лететь в Москву. Столица нашего отсутствия не заметит, а мои подданные запомнят сами и передадут память детям. Князь Иван Владимирович Моров остался с ними, чтобы пусть и не в слишком большом кругу, но встретить наступление праздника с жителями своего княжества. Так и рождаются легенды о добрых правителях. Уж мне ли не знать, глава 20. Я ходил от стены к стене, держа руки сцепленными за спиной. Вокруг меня на стульях сидели слуги, готовые сорваться в спальню по первой необходимости. 3 акушера, 2 хирурга. Это не считая 50 килограммов заряженных до предела искусственных кристаллов, которые я лично разложил в спальне. Да, мои артефакты не позволят ничему плохому случиться, если Снежке будет угрожать опасность. Но роды – процесс естественный, это не болезнь и не магическая атака. Да и ребенок, который прямо сейчас выбирался на свет, тоже был совершенно здоров. Но я предпочел перестраховаться. Крик княгини заставил меня замереть на месте. Я выдохнул сквозь стиснутые зубы и продолжил ходить по периметру помещения. Врачи и слуги, сидящие здесь на всякий случай, смотрели за моими метаниями с философским спокойствием. Снежка не первая женщина, которая рожает, да к тому же с такой подготовкой шансов на неприятный исход не оставалось. Даже медики не верили, что их услуги потребуются. За дверьми находились их коллеги, которые вполне были способны принять роды даже в пещере без медикаментов и воды, что уж говорить про особняк князя Царьградского. Я остановился вновь, ожидая нового крика, но за дверью воцарилась тишина. Казалось, время замерло и тянется резиной. Секундная стрелка на часах, висящих на стене, двигалась слишком медленно, а я все не слышал нового крика. «Ваше сиятельство, может быть, вам принять успокоительного?» — всерьез спросила Наталья, подходя ко мне с кружкой, от которой несло валерьянкой за версту. «В честь недавно прошедшего Нового года я одарил всех слуг праздничной премией и должен был повторить сегодня, когда родится здоровый и первый ребенок рода Моровых. Но что-то мне подсказывало, слугам придется подождать с наградными, то ли волнение овладело мной, то ли предчувствие, я разобраться не мог. Слившись с Иваном Владимировичем, я практически не испытывал проблем с его горячностью и эмоциональностью. Многие окружающие меня люди вовсе считали меня бесчувственным. Но, первенец, мой сын, от этого голова шла кругом, и при этом я нервничал так, что попадись мне сейчас противник, я бы изжарил его одним только взглядом. Но даже чертов турецкий принц умудрился всех удивить и до сих пор не пал жертвой очередного мятежа. Русские и сирийские военные проводили бесконечные учения на границе, а ошметки Турции не спешили давать повод для вторжения. Так что отыграться на их армии я не мог. Государь собирался воевать с Англией, но кровавые маги, еще недавно планировавшие нападение на мою землю, вдруг перессорились и принялись резать друг друга. Уже дошло до городских боев и вмешательства армии. Король болел, его наследник не мог справиться с ситуацией, которую, по слухам, сам же и создал. И император решил не вмешиваться. Действительно, зачем жертвовать русскими людьми, когда британские аристократы сами делают нашу работу? Так что мне оставалось только метаться по комнате в ожидании рождения сына. «Нет, спасибо», — покачал головой я. И ровно в этот же момент раздался самый долгий и протяжный крик, переходящий в какое-то нечеловеческое рычание. Я мог подсмотреть, что происходит за дверью с помощью магического взора, но делать этого не собирался. Моя супруга подобного бы не одобрила однозначно. Снова стало слишком тихо, и я бросил очередной взгляд на дверь. Время вновь тянулось, я нервничал, и уже не был столь категорично уверен, что мне не пригодится валерьянка. Эмоции захлестывали настолько, что я впадал в ступор, не успевая реагировать. Голова просто отказывалась соображать, что делать, куда идти, чем помочь. Я вздрогнул, еще не осознав до конца, что именно я слышу за звук, а потом мозг с какой-то заторможенностью заскрипел застывшими шестеренками. Слуги опустились на колено, а я повернулся в сторону двери. Там первый свой крик издал мой сын. Створки распахнулись, и медсестра вынесла крохотного человека, завернутого в теплое одеяло с монограммой рода Моровых на конце. Сморщенное лицо ребенка жмурилось, он недовольно сопел и сжимал кулачки, торчащие наружу из-под одеяла. «Поздравляю, ваше сиятельство, у вас сын», — объявила женщина, чье лицо для меня сейчас просто не существовало. «Я видел, что Александр, мой сын и наследник, уже обладает резервом, и сейчас магия вместе с жизненной эссенцией бурлили, приходя в норму, стабилизируясь так, чтобы сформировать не только точку, которая со временем вырастет до первого узла, но и обеспечить потенциал вместить огромное количество силы. Я протянул руки, и медсестра вложила мне в них сына. Мальчик приподнял веки, еще слепо шаря по пространству взглядом, но его рот приоткрылся. «Здравствуй, Александр Иванович», — проговорил я неожиданно сдавленным голосом. В ответ малыш скривился вновь и тихонько захныкал. Я едва удержался, чтобы не окутать его защитным коконом и не начать разбрасываться печатями во все стороны. Чувство это было инстинктивным, ребенок плакал, я хотел его защитить. «Ваше сиятельство», — обратился ко мне мужчина в белом халате, — «позвольте нам выполнить свою работу. Вашему сыну требуется уход». Я взглянул на него, но все равно не разобрал, кто передо мной. Мозг словно отказывался адекватно воспринимать реальность, но я все же кивнул и с некоторым усилием позволил забрать младенца. Он был совершенно здоров, иначе и быть не могло с такими условиями. Так что, проводив взглядом Александра, которого унесли в соседнюю комнату, я двинулся в спальню. Первое, что бросилось в глаза, это целая толпа в белых халатах. Они окружили кровать, на которой лежала моя супруга. Лицо Снежки было бледным, веки опущены, но ровное дыхание указывало, что с ней все в порядке. Мгновенная диагностика, дополнительная печать исцеления. «Оставьте нас», — велел я. «Ваше сиятельство, вашей супруге положен покой», — услышал в ответ я. «Не больше 3 минут. Потом княгине обязателен отдых». Наш диалог заставил Снежку поднять веки. Усталый взгляд нашел мое лицо, она протянула мне руку. Слабость никуда не исчезла. Организм прошел через серьезное потрясение. Как я оказался рядом с ней, и как нас оставили наедине, я даже не заметил. «Спасибо, родная», — произнес я, взяв ее за руку и поцеловав подрагивающие пальцы. Снежка чуточку улыбнулась. «У нас сын», — на грани слышимости проговорила она. «Ваня». Я прижался щекой к ее руке, и мы вместе молча замерли в таком положении. Я просто не знал, что сказать, меня все еще не отпускал ступор. А Снежка была слишком слаба после пережитого. «О нем уже заботится», — проговорил я после затянувшейся паузы. «С вами обоими все в порядке. Ты, молодец, родная, и все у нас будет хорошо. Обещаешь?» — спросила она, чуть сжав пальцы. «Обещаю», — твердо заверил я. «Я сделаю все, чтобы так и было». Из уголка ее левого глаза выкатилась слезинка, и я стер ее пальцем. «Спасибо тебе, Ваня», — прошептала Снежка, прежде чем заснуть. Я еще несколько секунд держал ее за руку, а после поднялся и, наложив последовательно почти 30 защит на спальню, встряхнулся. Расход магической силы позволил немного прийти в себя. Все прошло хорошо. Моя супруга полностью здорова, перенесла роды. Ей ничего не угрожает. У нас родился сын, замечательный мальчик, которого ждет самое светлое будущее в этом мире. А чтобы сдержать слово, его папе нужно поработать. Я вышел из спальни стремительным шагом. Кипучая жажда действий никуда не делась. Нужно было что-то делать, куда-то идти, защищать свою семью. Ни слуг, ни медиков рядом не оказалось. Лишь за дверью в комнату наследника слышалось негромкое бормотание. Люди делали свою работу. Встряхнувшись, я направился к себе в кабинет. Нужно сделать пару звонков. Широкий сидел в приемной и перебирал бумаги, лежащие на столе. Егор Константинович старался не показывать своего волнения, но я его уловил. Впрочем, перед посторонними уже показывать собственной растерянности не стоило. «У меня родился сын», — сообщил я. «Егор Константинович, давайте бумаги, которые мы готовили, самое время их подписать». Секретарь встрепенулся, на его лице появилась улыбка. «Примите мои искренние поздравления, ваше сиятельство», — искренне выговорил он. «Я уверен, что теперь ваши подданные станут еще счастливее». «Спасибо», — кивнул я. «А теперь бумаги. Не знаю, как в этом мире выглядит процедура у простолюдинов, но когда дело касалось благородных, глава рода был обязан официально признать ребенка. Без этой бумаги никакого наследства ему не достанется, даже если он останется последним по крови. Затем подается заявление о рождении сына или дочери в дворянское собрание, в местное и в столичное. Вся процедура занимает считанные минуты. Благодаря современным технологиям информация уходит мгновенно, и столь же мгновенно становится достоянием общественности. Естественно, за всеми подряд никто не следит, но высшие дворянства и некоторые особенно известные фамилии отслеживаются. Кому-то такие сведения нужны, чтобы укрепить межродовые связи, а кому-то, наоборот, их расстроить. Так что уже через 5 минут после того, как я все подписал, телефонный аппарат на моем столе, подключенный к дополнительной аппаратуре, зазвенел. Подняв трубку, я заговорил. «Моров слушает. Позволь первым поздравить тебя с рождением наследника, князь», — прозвучал в трубке голос его императорского величества. «Ты и сам знаешь, насколько это важно. Желаю тебе, чтобы твой сын вырос таким же верным подданным Российской империи. Со здоровьем ты ему и сам поможешь». Он усмехнулся. «Благодарю, государь», — ответил я. «Я приложу все силы, чтобы Александр Иванович Моров вырос достойным сыном своего отечества». Несколько секунд он просто молчал, по его дыханию было ясно, как Виктор Константинович доволен моими словами. Впрочем, это не помешало ему взять себя в руки и перейти к более важной теме. «К вам с супругой скоро начнут поступать всяческие интересные предложения», — проговорил император. «Да ты и сам помнишь, как вокруг тебя вились девицы, желающие присосаться к твоей славе. За твоим сыном охота будет ничуть не слабее, а скорее даже наоборот, активнее. Пойдут предложения дружить родами, заключить помолвку. Как ни крути, а с тех пор, как ты обручился, Моровы сильно выросли, как в капиталах, так и в степени влияния на страну и политику. Я пока не планирую ничего подобного, ваше императорское величество», — сообщил я. «А что касается политики, ни у меня, ни у Снежки нет желания лезть в то, в чем мы ничего не понимаем. Как показала практика, есть куда более сообразительные люди». «Да», — подтвердил Виктор Константинович, — «твое зелье, которое варили студенты для старого викинга. Мои люди нашли способ его разбавить и в таком виде передать королю Великобритании. Я примерно догадывался, каким именно способом можно было этого достичь, и прекрасно осознавал, что за эффекты последуют за подобным самоуправством с моей рецептурой. Таким образом, он оказался не исцелен до конца», — проговорил я, демонстрируя, что понял задумку императора. «И его здоровье будет зависеть от поставок зелья. Если, конечно, у него не найдутся свои специалисты, которые составят правильное лекарство». «Не составит», — уверенно ответил государь. «Все его специалисты сейчас с упоением убивают друг друга. Пришлось, конечно, некоторым наиболее устойчивым чуточку подсобить, но для доброго соседа нам отравы никогда жалко не было, так что на этот счет можешь не беспокоиться. Не то чтобы мне вообще было дело до короля Англии и его проблем. Да, я мог бы отправиться туда сам и лично уничтожить весь ковен, заодно прихватив и самых активных сторонников войны с Российской империей, но это не значит, что я — единственная затычка в каждой бочке. У его императорского величества хватало и своих специалистов, которые все обставят правильно. Собственно, уже обставили, раз Туманный Альбион полыхает в гражданской войне. Тут другая проблема, князь, — продолжил мысль государь. Сейчас наступил такой момент, когда можно невозбранно выкачивать из Лондона человеческие ресурсы. Ученые, предприниматели, не замаранные в кровавом ковене чародеи. И я подумал, ученых и бизнесменов я могу пристроить в Центральной России, но за магов лучше отвечать тому, кто в них разбирается. Что скажешь, если я начну присылать их в Царьград? Для чего? — уточнил я. Не слишком-то хотелось превращать свое княжество, в которое я за эти несколько месяцев столько труда вложил, в сортировочный центр. Чем могут быть полезны эти чародеи? Самомнением? Вот ты посмотришь и скажешь мне, способны ли они принести пользу Российской империи, или их лучше держать подальше от службы на государство, пояснил Виктор Константинович. Если кто-то покажется тебе достаточно перспективным, чтобы оставить его для своего университета, забирай. Будут малейшие сомнения, передавай в службу имперской безопасности. Там уже готовы к потоку одаренных беженцев и знают, куда и сколько человек нужно распределить, чтобы все было прозрачно и безопасно. То есть прибывших будут держать на строгом контроле, подслушивать и подсматривать за их действиями. И тот факт, что я возьму себе какое-то количество английских чародеев, совершенно не означает, что их не будут сопровождать точно так же, как и тех, кто мне не пригодился. Я бы предпочел выпускников первой государственной, начал было я, но император меня перебил. Понимаю, князь, но ты ведь и сам знаешь, что большая часть выпускников уже почти что заступила на службу, либо родине, либо какому-то роду, проговорил он. Я, разумеется, готов буду выделить несколько толковых человек, которые сами захотят преподавать чародейство, но и ты должен помнить, подобных энтузиастов в этих двух наборах практически не было. Не волить никого не будем, если хочешь, устрой агитацию в академии, я не возражаю. Но насильно отправлять выпускников в Царьград, когда они нужны по всей стране и горят желанием ей служить, просто вредительство. С этим было сложно поспорить. Впрочем, разберемся. До того, как запустится университет, все равно еще далеко не один месяц и, вероятнее всего, не один год. Слишком многое нужно успеть сделать, прежде чем устраивать набор абитуриентов и собрать преподавательский состав, даже не первое дело в списке. Кстати, пока я не забыл, сменил тему государь. С рождением наследника я тебя поздравил, а про подарок рассказать забыл. Сбил ты меня со своими деловыми разговорами, князь. Итак, я отправил в Царьград особый груз. Когда получишь его, сам решишь, как распорядиться. Уверен, тебе подарок понравится. Будет у тебя через 2 дня, передадут через службу имперской безопасности. Благодарю, ваше императорское величество, ответил я. Он прервал звонок, не прощаясь, а я едва успел опустить трубку на место, как она снова зазвонила. Что ж, видимо, придется потратить несколько часов на общение с желающими поздравить нас с рождением наследника. Широкий отфильтрует всех, кто не находится в особом списке допуска, но и так получалось больше 15 родов, с которыми я веду дела и достаточно тепло общаюсь. Вспомнив, как несколько минут назад держал на руках собственного сына, я улыбнулся, и только после этого ответил на звонок. Моров слушает. «Поздравляю, Иван Владимирович!» — воскликнул в трубке голос Солнцева. «С сегодняшнего дня ты начнешь куда лучше меня понимать. Поздравляю, князь, и тебя, и твою супругу, как Александр Иванович. Здоровенький мальчишка, на кого похож?» Я рассмеялся, выплескивая в этом смехе все накопившиеся эмоции. «В чем Венедикту Кирилловичу не откажешь, так это в умении сделать так, чтобы я смог расслабиться. Старый интриган давно просчитал меня и может легко помочь пережить нервные часы, что неудивительно, учитывая, сколько раз он сам стал отцом». Глава 21. На второй день после рождения сына я закрылся в кабинете. Где-то там за окнами жители моего княжества праздновали, радуясь едва ли не больше нас со Снежкой. Оно и понятно, одно дело, какой-то непонятный князь, который неясно, как долго продержится, и совсем другое, династия, потому что за мной на престол княжества сядет мой сын, а значит, жители Царьграда могут быть спокойны, их ждет стабильность и безмятежность. Я обеспечил безопасность на первое время, показав, на что способен, и кто-то всерьез думает, что я не обучу тому же собственного сына. В мире аристократов последующие поколения стремятся нарастить могущество и богатство, а значит, и подданные таких благородных родов будут жить лучше и богаче. Потому что иначе просто не может быть. Аристократ – это не какой-то там дворянин, который может лишь нахапать побольше из казны, а потом вылететь со службы с голой задницей. Аристократ – в первую очередь землевладелец. И мой доход от сторонних проектов – это приятный бонус, но главное достояние княжества – земля, население и производство, которые я уже запускаю. И университет магии, первый на планете, в котором будут учиться одаренные дети моих же подданных. А чародей в семье – это обеспеченная старость родителей и светлое будущее внуков. Если бы мне отдали Царьград в управление, по сути, назначив администратором, не имело бы никакого значения, никакая у меня фамилия, нисколько у меня сыновей, но я владею княжеством. Это моя собственность. Я сделал глоток кофе, стоя у панорамного окна, за которым билось сердце моего княжества. Люди, вооруженные воздушными шарами, дети и взрослые с гербами рода Моровых, вплетенными во флаг Царьграда. Земли, пропитанные историей настолько, как не всякому государству когда-либо удастся. Вера, скрепляющая народы лишь чуть слабее, чем пролитая в сражениях кровь. Каждый человек, который попадал в мое поле зрения, гуляя по улицам украшенного Царьграда, это маленькая частичка будущего, которая выстраивается здесь и сейчас. И как аристократ, я обязан заботиться не только о своей семье, но и о подданных. Нельзя недооценивать вклад простолюдинов в благосостояние моего княжества. Они возделывают поля и выращивают скот, готовят еду и собирают машины, которые куют оружие и сложную технику. Сделав еще один глоток, я поставил чашку на подоконник и развернулся к стене напротив. С точки зрения магии я уже приложил немало усилий для защиты. Но помимо печати у наших врагов хватает и других способов навредить. Взять тоже ядерное оружие. Можно составить сложную печать, которая будет улавливать радиацию при возможном ядерном ударе. Сложно, неподъемно по деньгам и, увы, ненадежно. Может быть, стой на вооружении у местных держав первые атомные бомбы, еще был бы толк, но современные превратят мое княжество в труху. Я повел рукой в воздухе, и на стене появилась схема обелиска. Бороться с последствиями ядерных ударов уже не имеет смысла. Как только одна из стран запустит ракеты, остальные последуют за ней, и вся планета превратится в выжженную пустыню. Но если нельзя справиться с радиацией, следующей после попадания, нужно избегать этого попадания. Еще пара таких подвигов, которые я продемонстрировал в Черном море, и у многих европейцев пальчик на кнопке задрожит. Я превратился в угрозу мирового масштаба, и пока что только осознание, что ядерная война ни одного меня в пыль сотрет, а весь мир, останавливает монархов от такого решения. Но я уверен, что рано или поздно кто-то рискнет, а значит, нужно готовиться. Я сделал все, что мог, чтобы заручиться полной поддержкой Российской империи. Чтобы на этот раз я стоял против всего мира не один, и забывать об этом нельзя. Так что моя защита должна появиться не только у Царьградского княжества. В идеале ее нужно расставить по всей границе Российской империи, чтобы каждый ее житель знал. Даже самая страшная ночь закончится для него новым рассветом. А потому работать, Ваня. На обелиске появлялись одна за другой печати, которые я собирал на ходу. Позднее придется все править и высчитывать, чтобы получившийся артефакт работал правильно и максимально долго. Но пока что мне нужно подобрать верную систему, а потом уже укладывать ее на конечную поверхность. Российская империя, Москва, Первая государственная магическая академия имени его императорского величества Федора. Если что и раздражало Василия Владимировича Окунева в его новом назначении, так это вечная бумажная возня. Раньше косарь, профессиональный убийца чародеев, был избавлен от этой проблемы на службе, затем обзавелся целым штатом помощников, которыми командовала верная Елена. Но теперь супруга живет в Царьграде, и переложить перекладывание бумажек не на кого. Темный факультет требовал слишком много внимания, за каждый чих следовало как минимум расписаться, нескончаемые отчеты уходили наверх чуть ли не ежедневно. А еще эта директриса, эта Морова Екатерина Вячеславовна боялась, а вот его двоюродный дядя не вызывал у Александровой ни капли пиетета. И даже грозная слава косаря оказалась бессильна перед невозмутимостью ставленницы императорской семьи. В конце концов, в глазах директора он был всего лишь временным исполнителем, да еще и типичным сапогом, а потому наседала она на своего нового подчиненного по полной программе. Не будь у нее такой высокий покровитель, Василий Владимирович придушил бы эту безумную бабу голыми руками, но приходилось скрипеть зубами и браться за ручку. Окуневу могли многое простить, но только не саботаж обучения будущих чародеев Российской империи. Косарь внутренне матерился, втайне мечтая о том дне, когда начнется какая-нибудь война или хотя бы конфликт. Он был готов рисковать, проникать на территорию врага, сутками лежать в холодной грязи, выслеживая жертву. Да что угодно, лишь бы не эти проклятые бумажки. Отложив ручку, Василий Владимирович тяжело вздохнул, глядя в окно. На календаре все ближе весна, но пока что столицу накрыла пурга, скрывающая мир. Казалось, будто кроме Академии ничего больше не осталось и лишь пустота за забором. От этого ощущения документы вызывали еще большую ненависть. Но хотя бы студенты радовали, показывая успехи. Да и, честно признаться, учебники Ивана Владимировича Морова позволили бы любому идиоту разобраться в магии. Однако чего не хватало племяннику, так это умение навести жесткую дисциплину среди студентов и замотивировать их учиться. Косарь сил не жалел, чтобы как следует макнуть студентов в грязь, поторопить отстающего молнией взад или шлепнуть студентку по заднице телекинезом. Так что сосредоточенность на его занятиях была потрясающая, да и сами будущие чародеи изрядно поднаторели в собственной защите. Все же, когда тебе может внезапно прилететь откуда угодно и чем угодно, и при этом не больно, но очень обидно, ты начнешь прилагать усилия, чтобы прикрыться. Вот студенты и старались, выкладываясь в разы сильнее, чем при Морове, о котором вспоминали не иначе, как о самом добром преподавателе в академии. А с опытом Василия Владимировича выдумывать новый способ мотивации было несложно. Уж сколько Окунев прошел нестандартных ситуаций, а потому находить ключи к чужой защите стало для него естественным делом, тем, чем он занимался едва ли не лучше всех в Российской империи. И именно эта часть службы нравилась косарю больше всего. Бесценный опыт матерого головореза оказался востребован в магической академии, и это грело душу. Почти так же приятно, как осознание, что Елена Игоревна, втайне ото всех ставшая Окуневой, скоро родит ему наследника. Откинувшись на спинку стула, Василий Владимирович заложил руки за голову, не сводя взгляда с окна. Разбушевавшаяся зима осыпала город тоннами снежных хлопьев. Ледяной ветер, от порывов которого гнулись лысые деревья, периодически бился в стекло, но лишь бессильно выл и убирался прочь. В дверь кабинета постучали, и прежде чем преподаватель темного факультета успел ответить, створка открылась. Окунев тяжело вздохнул, глядя на приближающуюся Александрову. В руках директор несла несколько папок, подозрительно похожих на те, которые он сам ей отдавал. Отчеты, будь они неладны, опять бесконечные отчеты. Василий Владимирович, начало Екатерина Вячеславовна, кладя кипу документов на стол преподавателя. Я просмотрела ваши отчеты. Должна признать, на этот раз вы справились куда лучше, чем в прошлый. Скажите, пожалуйста, что и впредь вы будете столь же аккуратно составлять документацию. Не могу обещать, пожал плечами тот и, чуть отклонившись, стал раскачиваться на стуле. Я крайне не люблю всю эту бюрократию. Александрова приподняла бровь, глядя на собеседника, как на нашкодившего мальчишку. Но ее суровый взгляд разбивался о невозмутимую улыбку на лице дворянина. Я принесла ваши отчеты, чтобы у вас всегда был образец под рукой, как именно нужно заполнять бумаги правильно, объявила рыжая. Учитывая, что они написаны вашей рукой, я полагаю, что вы разберете собственный почерк. Косарь плавным движением выбрался из-за стола и встал напротив директора так, что между ними оказалось не больше 5 сантиметров расстояния. При этом мужчина нависал над Александровой. Боевому чародею очень хотелось наложить руки на ее тонкую шею и как следует сжать пальцы. Но вместо этого он сцепил пальцы в замок за спиной, чтобы не сорваться. «Мне начинает казаться, что у вас ко мне какой-то нездоровый интерес», — низко и хрипло проговорил он, глядя на свою собеседницу. «Вы придираетесь ко мне по каким-то надуманным мелочам, не упускаете случая, чтобы укусить меня, и вас совершенно не беспокоит, что вы говорите с дворянином. Забываетесь?» Власть вскружила голову, он поднял лицо к потолку, изобразив задумчивость, и покачал головой, вновь глядя на Александрову. «Или ты просто меня хочешь?» Закончил он свою речь. «Рыжие женщины всегда краснеют красочно». Вот и сейчас Екатерина Вячеславовна покрылась румянцем. Но вместе с тем ее глаза сузились от гнева, а правая рука взметнулась, но оказалась перехвачена косарем. «Не стоит путать вежливость благородного со слабостью бесхребетного», проговорил Окунев, поднимая руку женщины выше, заставляя ее встать на носочки, а затем тянуться выше. «Я убил больше людей, чем ты когда-либо встретишь в своей жизни, женщина. Прекрати играть с огнем». Вспыхнула печать защитного артефакта Александровой, но Окунев и глазом не повел. А вот директор, попытавшись вырваться, добилась лишь того, что с ее ног слетели туфли. Косарь развернулся и толкнул ее грудью на свой стол. «Я тебя предупредил, Катя», — произнес он все так же хрипло, положив руку ей на поясницу. «Еще раз ты попытаешься на меня давить своим положением, и я лично возьмусь за твое воспитание. Не переживай, твоей чести ничего не угрожает, я все-таки счастливо женат. Но вот какое дело, выпороть тебя мне ничего не помешает». Он вздохнул свободно, прикрыв глаза и наслаждаясь этим ароматом свободы, а потом встрепенулся, оказавшись на том же стуле, на котором умудрился задремать. На столешнице лежали незаконченные отчеты, но теперь, после такого видения, Василию Владимировичу было куда проще на них смотреть. «Пора завести себе нормального секретаря», — произнес косарь, поднимаясь со своего места, «а то я так до рождения сына не доживу». Уже ступая по коридору, он перебирал контакты в телефоне, и потому не обратил внимания, что из кабинета, мимо которого проходил, вышла студентка. Но опытный чародей легко избежал столкновения, ловко отстранившись в последний момент. «Большакова», вскинув бровь, проговорил Василий Владимирович, «что ты здесь делаешь в такое позднее время?» Кристина Гордеевна застыла, крепко вцепившись в учебники, которые держала в руках. «У меня была самостоятельная работа, Василий Владимирович», — ответила она, — «нагоняю материал». «А вы почему так поздно еще в академии?» «На ловца и зверь бежит, Большакова», — расплылся в улыбке косарь. «Скажи-ка мне, насколько я помню, чародей из тебя получается так себе. Как насчет попробовать себя в роли будущего преподавателя?» Кристина Гордеевна вспыхнула от его слов, но все же сразу отказываться не стала. «Что мне нужно будет делать?» «О, всего лишь небольшая бумажная работа», — беззаботно махнул рукой Окунев. «Составлять и передавать отчеты. А если хочешь, я тебя лично подтяну по магии. Что скажешь?» Думала она недолго. «Я согласна, Василий Владимирович. Япония – один из гостевых дворцов императора». Мужчина в кресле сложил пальцы в замок и положил на них подбородок. Черные глаза внимательно глядели на небольшой сад камней, разместившийся на столешнице. Перед монархом стоял на вытяжку молодой человек с планшетом в руках, зачитывающий очередной отчет. «Таким образом, наш бюджет уже не выдерживает никакой нагрузки», — подвел итог докладчик. «Мой император, если мы не начнем битву в ближайший месяц, наш флот нас разорит. Мы не можем себе позволить больше его содержать и не пользоваться. Все наши торговые партнеры уже сообщили, что их страны будут поднимать пошлины на торговлю с нами». Монарх повернул голову к нему. «Что известно из Лондона?» — ледяным тоном спросил он. Внешне ничего не выдавало истинного настроения его императорского величества Текахира. Умение держать лицо при любых ударах судьбы – первая необходимость для политика. И чем выше таковой взбирается, тем оно востребованней. Великобритания обещала поддержать Японию флотом и деньгами. Но корабли так и не покинули своих вод, так хоть денег можно было бы стрясти. В конце концов, получить с вонючих гайдзинов оплату за то, что Япония получит назад свои острова – благородное дело. Ни один министр не возмутился от такой идеи. Но время идет, война не начинается. Мир за мир, наблюдая за тем, как английские лорды жадно пожирают друг друга. И было совершенно непонятно, чем это все кончится, учитывая официальные сообщения о том, что принц пытается остановить гражданскую войну, а его отец находится при смерти. Но одно было ясно наверняка, чем бы ни кончилась свара в Великобритании, это решит судьбу всей европейской цивилизации. Попытка открыть фронт в Турции привела лишь к тому, что она лишилась части земель, и из всего правящего рода выжил лишь один мальчишка. Арабские страны стремительно стекались вместе, спеша разодрать ослабевшего османского льва и заодно консолидироваться в новую империю, исламскую империю, голодную и жадную, воодушевленную единой верой и ценностями. Чем это грозило Японии? Вроде бы и ничем, но... Арабский мир и так держал руку на кране, из которого плескалась нефть. Русские поддакивали правоверным, согласованно регулируя цены на ископаемые, доспешно строили атомные электростанции в песках, превращая безлюдные барханы в густонаселенные цветущие сады и города. В Европе начались странные телодвижения, политики разных стран приступили к постепенной обработке населения, чтобы подготовить их к консолидации в единую европейскую империю. Китай подминал под себя Азию, действуя тихо и незаметно, подсаживал экономику соседей на свой крючок и уже почти выдавил страну восходящего солнца с множества рынков, включая самые востребованные и обещающие прибыли, технологический. Кто бы знал еще 50 лет назад, что эта нищая страна крестьян воспрянет и превратится в технологического гиганта, решительно расталкивающего вчерашних лидеров с их пьедесталов. «Мы связались с его высочеством», — ответил подчиненный, но он отмахнулся от нас, заявив, цитирую, «мне все равно, иначе как отказ от взятых на себя обязательств подобный ответ расценивать нельзя, мой император». Текахира медленно прикрыл глаза, а когда поднял веки, взялся за маленькие грабли и провел несколько раз ими по песку в своем каменном саду. Докладчик ждал решения своего монарха, стараясь даже дышать через раз. Думал император не больше 5 минут. Если сейчас не получится добиться цели, то уже ничто не спасет ни его самого, ни всю Японию. Грабли сломались, зажатые в кулаке, от главы государства повеяло таким ужасом, что подчиненный рухнул на колени раньше, чем осознал, что делает. Приказ флоту: атакуем. Ровным, но оттого не менее пугающим голосом объявил свою волю император. И передайте всем офицерам и солдатам: Япония ждет от них только победы. Я не приму поражения. Будет исполнено, мой император. Глава 22. Царьград, княжеская резиденция. Иван Владимирович Моров. Солнечные лучи уже прогревали землю, от яркого света хотелось закрыть глаза, но вместо этого я продолжил качать сына. Александр сладко спал на моих руках, посапывая и пытаясь засунуть пальцы в рот, но стоило мне остановиться или хотя бы передать ребенка в другие руки, он мгновенно просыпался и начинал горько плакать. Как можно было оторваться от него? Рядом, распластавшись на кровати звездочкой, спала Снежка. За день и вечер княгиня так вымоталась, что была даже не в силах открыть глаза. Александр отказывался засыпать с чужими людьми, так что сперва его качала моя супруга, а затем уже я. Сын этого не видел, но я все это время продолжал собирать обелиск защиты от ядерных ракет. Работа оказалась куда тяжелее, чем я думал изначально. Убирать вообще все ракеты было бы нереально, разный боеприпас, разные системы, даже состав оболочки меняется в зависимости от модели и производителя. С ядерным оружием было значительно проще, начинка была практически одинакова с точки зрения магии. Калибровка по минимальному объему, который улавливался бы обелиском, занимала треть объема каменной заготовки, и сжать ее сильнее просто физически было невозможно. У меня и так получился массив из более чем 300 ритуальных рисунков, его даже мне в голове держать было сложно.